Шеф до конечной, гестл шахты вкопался навечно. Армат затопили печи, как в Питере туман, смог лег на плечи. Вдохнул смесь аммиака с фенолом, значит я дома. Прошвырнулся знакомых, не встретил, все равно кайфово. Вот тут прилетело в челюсть, вот там кто-то прилег. За базар не взвесив, изменить нельзя. Место встречи на Садовой с братьями. Бросали в корзину, бросались фристайлами. Порой рай эдемский, порой ад кромешный. То на бал с принцессы, то в бар по жести. Родные просторы, районы на месте. Чувствую себя как дома, но уже не местный. Смотрят в окно терриконы, в центре дым от завода. Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. В шахтах угля по горло. Что ты здорова? Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. Здравствуй, родная Гусиновка. Помнят стопы дорогу до Ленина ДК и 20 минут ходу до городка. Центральная школа, родная двадцатка. Центр советская и оборонка. Центр событий, парк дураковка. Было мне 20, когда вас покинул. 15 прошло лет, я вас не забыл. Рос в Луганске, вырос в Донецке. 7 лет прожил там до войны. Нынче в Ростове получил паспорт. Сплел в косу корни, а на каникулы мы за границу. Едем к бабуле, к дедуле. Здравствуй, мамуля, здравствуй, папуля. Смотрят в окно терриконы, в центре дым от завода. Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. В шахтах угля по горло. Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. По ухабам и буграм через КПП направляюсь к родным. И не скажу стопе, плевать на кочки ямы. Меня ждет улыбка мамы, конина в бане с бати. Застолье с родной братьей. И вот после суток в пути Лугана разрешил войти. Мои белые шорики топчут родные дворики. Мой браток, городок, у дуги на фонтане попиваю кофеек. За глотком глоток проникаюсь, как мне дорог здесь каждый уголок. То, что видел сквер победы, не расскажет Коран и не поведают веды. На стреле до сих пор наши бомбы на стене. На стандарте и на крабике, закладки в старом падике. А теперь все по-другому. Звучат раскаты града, раскаты грома. Город уставший в следах погромов. Местность давно освоена, локация знакома. Но я уже не чувствую себя как дома. Дома. Смотрят в окно терриконы, в центре дым от завода. Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. В шахтах угля по горло. О-о-о, ну шо ты здорова. Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. Терриконы, значит я дома. Дым труп ОР, ДМЗ. Группа Терикон 513 с композицией «Я дома». Друзья, вы неоднократно могли слушать эту музыкальную композицию в нашем радиоэфире. И в частности сегодня с 5 часов 30 минут утра 16 августа мы прокачиваемся буквально под звуки этих мелодий. Группа Терикон 513 уже были, их участники в нашем радиоэфире, точнее гостями нашего радиоэфира. Хитрый аппарат рассказывал нам о своем творческом пути. Ну а сегодня мы договорились созвониться с еще одним участником этой группы, Брюс Туджейлот. Вот, 12:30, как и обещал, по луганскому времени. Вот звоню, звоню, звоню, звоню, звоночек идет. Сейчас начнем, друзья. Алло. Алло, алло, приветствую, Брюс. Как слышно? Всем привет. А слышно более нормально. Все нормально. Значит, нас слышно. Вот вывел звоночек в эфир. Слышу тебя тоже в наушниках в нашем радиоэфире. Есть у нас радиослушатели, есть у нас и вопросы уже сегодня к тебе, не только от меня, но вот и они прозвучат немножко позже. Мы собрали их в наших соцсетях, также в WhatsApp и ВКонтакте уже поступили сообщения. Мы их прочитаем немножко позже. Пока немножко поговорим о творчестве вашей группы и, в частности, о тебе. Но для начала расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям о себе вообще. Почему Брюс, почему тут же и вот, откуда это все вот пошло? Всем привет, кто слышит нас. Краткий такой экскурс можно, да? Брюс, все очень просто, потому что Борис, это как бы более сокращенно, это второй, кстати, персонаж, который был у нас в группе изначально. Его зовут Евгений Осьминов, с которым мы начинали, с которым мы придумали этот тут же лот, который реально музыкантом можно назвать этого человека. Вот, он меня начал так называть Брюс, Брюс, Брюс, Брюс. И после этого вся округа как-то подхватила, и что-то выдумывать там лишнее не надо было уже ничего. Ну, то есть понятно, да, Борис, Брюс, созвучно, да, вот. Тут же лот, ну это выдумка наша, наверное, с школьных парт, когда только все это начиналось. Ну там свое имеет значение. Вот, это аббревиатура от, если прочитать на английском, Liga of Overtrumps. Это как бы козыря. Он Джокер себя именовал. Вот. А у меня семерка всегда была в таких символах, как бы, знаешь, цифровых. То есть это ваша команда, поэтому, да, как-то такая называлась? Тут же да, его... изначально я говорю, да, об истоках, потому что была команда Тут же лот. В итоге Жека потом ушел в более профессиональный, он регги начал петь, молодец. Потом у него были хардкор-проекты интересные, живьем с музыкантами, вот, и мы все реже-реже как бы встречались, потому что расстояние между нами появилось 100 километров, вот, да и жизнь уже как бы вносила коррективы свои, поэтому абсолютно логично, что на данном этапе он ушел как бы чуть-чуть в сторону, вот, ну а я подхватил весь крест, всю ношу этого проекта Тут же лот, и уже как бы в дальнейшем уже позиционировал себя, выступал, записывал треки уже под этим как бы псевдонимом. То бишь это можно сказать как команда таких картежников, да? Один Джокер, а второй семерка. Ну, семерка, если знаешь, как бы там в игре, да, то есть она как бы тоже имеет особый статус такой. То есть такое вот игровое название, да? Имеется в виду более козырное, знаешь. Но это все было детская романтика, ты сам понимаешь. Нам тогда было по 15 лет. Вот на что, на тот момент, когда можно было себе там что-то представить, что-то придумать, осмотревшись на окружающих, да, как ведут себя другие, как бы начинающие рэп-артисты, то да, можно списать на эту вот именно волну детскую такую, знаешь, юношескую, подростковую. Я понял. Скажи, ты из Луганска или из Донецка? Вообще. Я больше из Донецка, хотя родился в Луганской области. Ага. Есть такой город Приволье, недалеко от Лисичанска. Ага. Вот я был рожден там. До 5 лет мы там жили, потом переехали уже в Донецкую область. Большую часть жизни в Донецке, да, прожил? Да, осознанную такую, конечно. А вот именно в хип-хоп во сколько лет ты пришел? Вот, как это произошло? Вот, шел по улице, услышал где-то из окна Тупак играет, или как это было? Ну, Тупак, это ты, конечно, правильно говоришь. Нет, тогда у нас были Оникс, Багда Факап, помнишь такой? Да, я тоже, первая моя кассета была именно это. Вот это было, вот, начиналось это все, вот, где-то 95-96 год, наверное, в школе там были старшеклассники, которые немножко дали информации нам об этом. Автоматом это стало интересным, начали искать там разные вырезки в газетах, разных журналах. Интернета тогда, сам понимаешь, не было, поэтому просто если что-то найти, какую-то статью, там, когда приезжал ICT или Run DMC, приезжали в Москву, там, для нас это были дороже учебников, эти статьи, вырезки, мы там копировали, знаешь, там, вот, передавали друг другу информацию, дневники вели там разные, там, собирали все, что можно было собрать о хип-хопе. Ну, как бы жили этим, начинали вот во вкус входить. Какой год это был? 95-й, 96-й. Я был в 6-м классе, как сейчас помню. 6-й класс, 96-й год. Вот. Это была Лисичанская школа или уже Донецкая? Нет, это была уже больше Донецкая. Я подчеркну Донецкая область, потому что это был Артемовский район, город Артемовск. Ага. Да? Вот. Поросковиевская школа, как сейчас помню. Вот. У нас были ребята постарше, которые уже там начинали пытаться. Мне очень нравилось, как танцевали. Я изначально вообще думал, что рэп это танец, рэп нужно танцевать. Хотел пойти в танцоры сначала, да? Что-что? Хотел сначала в танцоры пойти. Не то, что в танцоры пойти, просто вот я сначала видел, как это ритмично, красиво, грациозно двигаются ребята там на 2 года постарше, как они какую музыку слушают. То есть мы готовили в школе номера под эти, понимаешь, аудиокассеты. Ага. Как сейчас помню, Vanilla Ice, это было, конечно, четко. То есть все вот эти движения. Мне тяжело тебе передать, как это называлось. Ну, вот я считал, что это ребята танцуют рэп. Вот и я хочу так. Мне нравится вот мотив, мне нравится вот ритмика. Вот меня все больше засасывало в это, как бы. И я с удовольствием принимал это все, понимаешь. Да и все. И это был резкий такой скачок, знаешь, между Газмановым, Нэнси. Вот я слушал до рэпа, как бы, да, мне нравилась там группа Нэнси, там Олег Газманов. И вот потом резкий такой, как бы, произошел скачок. И мы такие все стали серьезные, модные, крутые. Купили балахоны все эти себе, бейсболки гнули, как полагается. Кто-то кольца туда еще пробивал, не знаю для чего. Козырьки, я имею в виду. Ну и как бы там рвали рубашки на груди, мы там. Скажи, в 95-м, скажи, в Донецке была большая тогда это именно рэп-тусовка, хип-хоп-тусовка? Много людей было? Ну, я локальная, я ограничусь в уровне школы и ближайших районов. Вот, то есть мы шли, мы там. Для меня вот в 95-м, как мы начинали, вот это была вот в основном школьная такая, знаешь, аудитория. Менялись кассетами, мы советовали друг другу на партах, что-то там рисовали, какие-то граффити первые, зарисовки. Потом это все, шок был, когда там краской на стены, не то что баллончиком, а вот краской обычной, знаешь, масляная такая. Ребята взяли там и расписали там стену, короче, то ли почты, то ли... Я не помню, какую почту, но это было огромными буквами. И все понимали, то, что мы носили на балахонах, вот то же самое, все эти же самые слова, знаки, вот вся эта графика, она вся была даже на стенах. И было понятно сразу, чьих рук дело. Вот, поэтому было вот так вот. То есть кисточкой, масляной краской, по стене, по кирпичной, советской такой, знаешь. Ты, кстати, до сих пор это еще висит. Если не ошибаюсь, вот мы приезжали, я давно уже там был, но, по-моему, до сих пор эта надпись уже, там, не знаю, 20-летней давности, может, но она, по-моему, еще есть. Хорошая краска была, стойкая, да, не да, то, что да, сегодня, да? Ну, то есть можно сказать, что на тот момент практиковал не только рэп, да, но и остальные элементы хип-хоп-культуры, да, те я же танцы. Думаю, тоже я граффити. Думаю, нет. Я, наверное, скажу, что нет, потому что танцевать танцевали. Начинали что-то писать, начинали. Вот. Но сказать, что я там граффити рисовал, нет. Ну, я рассказал просто такую историю, как бы. Ну, это нельзя назвать, что я там был бомбер великий, там, знаешь, там и там. Нет, ну все равно вы же рисовали, правильно? То есть, ну. Ну, рисовали на листочках в школе, знаешь, когда сидеть было нечего, лекция какая-то была скучная, мы там могли рисовать что-то. В дневнике могли рисовать какие-то приколы там. Ну, это Black Book. У райтеров это называется Black Book. То есть такая черная книга, в которой они эскизы рисуют, а потом уже переносят их на стены непосредственно. Да, да, да. Ну, я не буду себя позиционировать как великого там. Не, мы не говорим о величии, мы говорим просто. То же самое оказалось диджеем, я не мог, я ничего не делал, я не крутил эти пластинки, я ничего этого не занимался этим, нет. Брейк был у нас, знаешь, какой? Вот я танцевал, там пытался там что-то там делать, крутить вот эти все копеечки, черепахи, там вот эти все приколы. Пока грудина не ударился жестко об биток, все, для меня брейк закончился. Это был пионерский лагерь «Радуга». Вот. Мы получил поехали, травму, всегда, да? Вот школьное такое. И мы давали какой-то там этот, нас круг был свой особенный. И мы там прямо на дискотеке, прямо на открытолетней площадке. Я помню свой полет, этот волна это или что это было, я не помню. То есть ты подпрыгиваешь вверх, на руки плавно спускаешься на подбородок и на грудину. Знаешь, как выходит вот эта такая тема. Я как сейчас помню этот прыжок. Все, для меня брейкинг закончился. Я больше там не дергался. Ты понял, что это травмоопасно и чревато последствиями. Ну его нафиг, да? Это да, сильно, ну, знаешь, больно. Как, любое событие может менять, понимаешь, стоит ли развивать тебе это или нет. Мне нравится безумно. Мы когда устраивали чемпионаты какие-то наши, да, вот местные, в Артемовске, то я кайфовал от наших бибоев. То есть они вытворяли такое, просто как бы там хороший уровень. И после этого ребята, я знаю, достаточно так далеко пошли вот из нашей тусовки, как бы. Вот. Не скажу, что наши тусовки, но смежные. Бибои всегда смежные, знаешь. Мы когда фестивали устраивали, то есть постоянно приглашали брейкеров, которые там в любом случае крутили, устраивали шоу, которое реально нравилось публике. И как-то вот так сотрудничали вместе с ними. Вот они, да, вот они занимались. А я лично, честно тебе скажу, что вот больше, наверное, писал, больше что-то начинал там рифмовать, вот, наверное, больше в эту струю пошел. Угу. Скажи, сегодня поддерживаешь связь именно с теми старичками артемовского хип-хопа? Или они все уже забросили это дело? С удовольствием, поддерживают друзья мои, многие, которые вот... Но в рэпе мы общаемся очень-очень мало, практически не общаемся. То есть больше интересуемся, как, что там, как жизнь, что новенького, то есть в таком плане, знаешь. Они уже не занимаются хип-хопом, да? Я думаю, нет. Я думаю, нет, вот активной фазы такой нет. Я понял. Скажи, а какую музыку, кроме Оникса, слушали в то время, в 95-м? Конечно. Из русского, давай тебе назову из русского. Вот то, что для меня, на меня произвело вообще сумасшедшее, это был такой сборник «Бандитский рэп 5», если ты помнишь, короче, «Da Bam», «Dallas Boys», вот, uh-huh. Они там выпускали как бы просто там тонны мата русского, и на мой взгляд тогда казалось это, наверное, каким-то круто, вот, то есть это было что-то необычное такое. Я включал магнитофон, старался как можно громче дать, но не знаю, что я хотел показать это соседям, наверное. Вот. С этой командой, с этой кассетой. Вот. И все. Зарубежку очень люблю, конечно. Вот. Но больше олдскульную такую, знаешь. Вот. Тупак, как ты сказал, это такая душа, знаешь, везде. Везде душа. Run DMC, возьми Wu-Tang, возьми Caris One, Public Enemy. Вот. Вот такая музыка тогда, она качала нас. А что качает сегодня? Можно долго перечислять. Сегодня? Сегодня качают, к сожалению или к радости, все та же музыка, понимаешь? Если ты меня спросишь, что там сегодня в тренде у нас... Я просто не смогу тебе ничего внятного ответить. Потому что вот для меня вот та музыка, которая была создана, да, для меня она все как бы на данный момент. То есть в машине играет у меня такая музыка, в перемешку там с разными другими жанрами. Из рэпа я имею в виду. Дома у меня играет это, мои дети растут и слушают по большому счету то, что слушал я. Вот Wu-Tang for the Children. Маты ограничиваем. Что-что, извини? Wu-Tang for the Children, как сказал ODB, да? Puffy is good, но Wu-Tang... Puffy это хорошо, но Wu-Tang для детей. Отлично. Скажи, а кроме рэпа, что-то еще слушаешь? Какие-то, может быть, там drum and bass? Да, конечно. Drum and bass нет. Саксофон люблю. Люблю Розенбаума. Люблю украинские народные песни. Люблю... Что могу? Софию Ротару могу послушать. Лолиту могу послушать, прикинь. Люблю вообще вещи, которые вот настоящие, которые, вот знаешь, сделанные... Вот которые... Слушаешь, мурашки такие по коже идут, и для меня не важно, какой это стиль, отвечаю. Просто прокачивает, музыка, которая вполне может как бы быть в одном, на одной флешке у меня, как бы, да, вместе с тем же Тупаком, Тенгом, вот, или каким-то доктором Дре, понимаешь? Это в перемешку играет у меня. Вот сегодня, кстати, попался на глаза, скидывал один человек, такой мешап Алла Пугачева, 50 центов, Snoop Dogg, позови меня, P.I.M.P. Ну, такой, в общем, короче, смешанный кавер, ну, по большей степени это прикол, но все равно, такой вот музыкальный. Ничего, ничего, у нас многие экспериментируют, возьми там... Bad Balance возьми, там, он с удовольствием приглашает, короче, Валов приглашал... Шафутинского, правильно. То есть просто вот такая народная какая-то душа. Вот он увидел. Да, песня такой, «Казаки». Да, да, да, да, да, да. То есть как бы. Кто-то еще там у него был, Наргиз, по-моему, или, если я не ошибаюсь, Муратов или кто-то, не помню. Ну, были что-то, какие-то. Что-то такое, да. То есть не думаешь о том, что рэп вот такой должен быть прям строгий, как у Тоник все время, back the fuck up и все, он может меняться и смешиваться. Нет, ну возьми нас, а лирического такая музыка, вот нас, посмотри, она крутая, он просто в то же время делал, да, но другая музыка, другой рэп. Я очень люблю вот Джека, которого я упоминал в самом начале разговора и говорил, что вот он поистине музыкант. Ты не поверишь, я тебе сейчас скажу одну фразу, ты замерзнешь. Я Михея полюбил через Жеку. Вот мы ходили мы на трассу с ним, ходили, репетировали, там, концертом каким-то готовились. И он пел, он просто пел. Мне так понравилось, я говорю, что это, кто это? Он мне говорит, так это ж Михей. Я говорю, как Михей? Понимаешь? Вот так вот у меня было. Боба Марли я полюбил через Жеку. Вот много привнес такой, знаешь, вот именно музыки, которая настоящей музыки, знаешь, вот поэтому я его позиционирую как музыканта. У него был очень хороший потенциал. Мы сейчас общаемся, если честно, очень поверхностно, очень редко. Вот он мне позвонил недавно, говорит, прикинь, друг наш умер там вот с тех времен, 20-летней давности, повесился, да. Но вот я бы хотел, чтобы ты лучше бы у него взял интервью. Мне очень было бы интересно, как у него вот сложилась судьба и вообще вот музыкальная, как бы, да, парафия, творчество. Ну, вот, если ты дашь контакты, мы с удовольствием с ним пообщаюсь. Да. Если он не против, мы только... Он забился полностью в татуировки, такие жесткие, короче, просто вот. Поэтому он очень неординарная личность. Не просто так внешне по поводу татуировок. У него очень внутренний богатый мир. Он... Вот реально, знаешь, людям, которым не нужно ничего придумывать, вот они тебе расскажут такие вещи от первого лица. Вот, к сожалению, да, уходят. Ты не первый человек, который мне говорит о том, что вот, да, вот вроде как люди молодые и уходят вот суицидом, да, заканчивают свою жизнь. Вот недавно тоже один мой знакомый сообщил, что, ну, где-то там у нас... В Луганске у него есть, в общем, друг его детства, который ему поведал тоже о том, что их не общий знакомый, но тоже молодой парень, вот застрелился. Вот тоже печальная история. Вот, к сожалению, посещают мысли вот плохие наших людей. И это, конечно же, печально. Поэтому хочется, чтобы больше о позитивном думали, потому как и так много у нас, да, плохих мыслей, плохих негативных влияний, которые на нас влияют там и в телевизоре, и в интернете, много чего мы видим, да, жестокости, и это вот хотелось бы, чтобы все-таки хип-хоп вдохновлял на хорошие дела, а не на такие, это очень как... хорошая альтернатива, я перебью тебя, вот, правильно, да, ты да, говоришь, да, да. Очень хорошая альтернатива вот этим всем вещам, которые мы с тобой сейчас вот обсуждаем, потому что когда человек занимается спортом, не знаю, там, когда у него есть вот стиль жизни, да, в котором он уже живет, вот сформировал он себе такую, как бы, как тебе это правильно сказать? Мотивацию себе такую сделал, да? Вот. Знает, для чего жить, да, вот у него есть поставленные цели, у него есть поставленные задачи, он развивает постоянно себя, там, читает книги, либо там занимается спортом. Я думаю, в таких вот именно эмоциональных кондициях люди достаточно сильнее. Парадоксом будет, знаешь, что я тебе скажу. Вот недавно перечитал Мартина Идена, Джека Лондона. Я думаю, ты знаешь, вот этот автор. То есть, знаю, но не читал, к сожалению. Очень почитай, вот если тебя интересует этот вопрос, очень советую тебе просто. Мартин Иден, вот он, добившись успеха, поднявшись с низов, был матросом каким-то, спал там, не ел там, работал за гроши, но он понял, начал писать, начал, короче, развиваться, читать, начал расти духовно, морально, манеры приобретал соответствующие, то есть у него было ради чего это сделать. Но мир его отвергнул. Все, и когда он добился уже этих успехов, они, по сути, ему были уже неинтересны. Эти деньги, эти слава, слава, ну, как бы, все, о чем может, о чем он мечтал в самом начале пути, он погибает. Очень интересный рассказ, рекомендую тебе. Мартин Иден, да? Мартин Иден, да. Да, надо будет найти время обязательно прочитать. Люблю читать. Вот. Мы тоже читаем постоянно. Это хорошо, что вдохновляет не только хип-хоп, но и книги. Я думаю, книги, это что, литература, это... Потому как не все любят читать, ну, большинство, да, листают соцсети, по быстрячку пролистали, наполнились информацией и пошли ничто дальше. Ничто не заменит тебе никогда, ничто не заменит тебе книгу бумажную, листая, шурша вот этими страницами. Это такой кайф, короче. А телефон просто ворует наше время, вот эти соцсети, они тупо воруют наше время. Вместо того, чтобы мы там на площадке в мяч играли, или книгу читали, или еще занимались чем-то интересным, познавая, да, вот. Все, роботы, короче, роботы вокруг, мы с этим боремся. У меня скоро будет песня, так и будет называться, «Книга и мяч». Понял, как альтернатива всему этому электронному засилию, которое, по большому счету, технический прогресс. Глупо, конечно, ему сопротивляться, но я думаю, что должен быть баланс. Баланс, да, согласен, должно быть всего в меру. Вот, в частности, абсолютно, продолжение темы, о чем пишешь вообще рэп, и можно ли рэпом вот как-то воздействовать на людей, как ты думаешь? Да можно воздействовать не только рэпом, одним общением можно как-то влиять, знаешь, как в компаниях, да? Кто-то более доминирует, и он воздействует, грубо говоря, на аудиторию, свою публику. А рэп, конечно, это хороший рупор. Если ты делаешь качественный продукт, если ты делаешь актуальные вещи такие, да, затрагиваешь темы, то, естественно, это очень широкий способ влияния, тем более вот в наше время нынешнее, да, время интернета, когда все доступно, все открыто, при хорошем таком стечении обстоятельств ты можешь, наверное, на многие умы влиять. Вот не всегда, значит, интернет плохой, да, иногда есть и хорошие. Нет, я же сказал, это технический прогресс, которым нужно, грубо говоря, естественно, пользоваться. Вот, это достижение, наверное, да. О чем вообще вот ты пишешь свой рэп? Что пытаешься вот рассказать людям? Пытаюсь писать вот то, что пережил. Вот то, что прочувствовал, вот то, что мне не важно, какая там тематика. Главное, чтобы она была, знаешь, не высосана из пальца. Вот наша нынешняя команда, Телекон 513, ребята постоянно подкидывают какие-то новые темы, идеи треков, как, что, где. Вот я, наверное, наименьшее количество принимаю в этих песнях. Ребята там более активно как бы выступают. Я на очень немногих треках присутствую, вот, готовых, записанных. Но я пишу те треки, которые вот я чувствую, что я хочу о них написать, да. То есть мне есть что сказать, не нужно там ничего выдумывать, шерстить там, вот такое. Сейчас, ладно, пока это опустим, не будем пока забегать наперед, кричать раньше времени. Есть проекты, которыми развиваемся. Параллельно вот от группы Телекон 513 мы еще есть у меня проекты, ну, сольные, наверное, так скажу. Ага. Скажи, на каких треках тебя можно услышать именно вот в этом втором альбоме Телекон 513? Там, по-моему, вообще буквально пару треков. Отдушина. Есть коротенький куплетик. Лютики. Если не ошибаюсь. Ну и... Ты знаешь, я тебе честно признаю, что я как бы очень мало времени уделяю этому проекту, вот Терекон 513. Ребята идейные, талантливые, вот. Есть вещи, которыми я просто восхищаюсь, вот, ну, вот круто просто, реально. Но я, к сожалению, мало беру участие в обсуждениях, очень мало присутствую в переписках, вот в этих общих чатах. Поэтому владею такой очень, знаешь, ограниченной такой информацией. Поэтому мы записывали треки, я не знаю, где, куда они пошли кому-то на сольника, потому что вот Жека Иштра, да, он пишет свой сольник, я знаю. Артем Мелоун, он пишет свой сольник, то есть ребята параллельно еще делают какие-то проекты. И те песни, те идеи, которые, например, вот я тебе обозначил, да, «Книга и мяч». Ага. Мы обсуждали это, но я ее, например, прочувствовал, я ее написал, вот, если она, и она уже будет записана, по-моему, вот в сентябре, потому что сейчас в Италии немножко сезон отпусков, и очень сложно там на студии попасть, все как бы тут они, для них август, наверное, более свят, нежели для нас январь, Новый год, как бы, да, вот это вот время праздников, поэтому... На сентябрь вот у меня есть порядка 7 вещей, которые нужно дописать. Сейчас ты не в Донецке, а где ты сейчас вот проживаешь, находишься? Сейчас я нахожусь в Италии, в Риме. Где? Ну, в каком городе? В Риме. В Риме. В Риме. Как тебе нравится Рим? Я человек позитивный, который старается видеть только... плюсы, понимаешь, находить во всем, то есть как бы такая сторона. Есть, конечно, свои плюсы, есть минусы, но все дороги ведут в Рим. Неоднократно думали переезжать уже об этом, но все равно вот прошло уже 5-6 лет, наверное, почти, наверное, да. Скажи, а почему вот мало времени удается уделять проекту Терекон 513, ну там семейная жизнь или какие-то заботы, хлопоты, что мешает? Хороший вопрос, я его сам себе задавал несколько раз даже, вот так вот. На самом деле, смотри, безусловно, присутствует как бы семейная жизнь, присутствуют и дела, работа, какие-то по бизнесу, на все время нужно, да? Я постоянно, не то что мало, я даже опаздываю. Я вон пацанам уже говорил, прикол будет... издать, короче, неизданные, записанные мною куплеты. То есть я их записываю, но с огромным опозданием, понимаешь? То есть песня уже готовая, уже сведена, уже даже, наверное, в интернет выложена. А я только сделаю, короче, какие-то свои каплы на какие-то уже сделанные песни, понимаешь? Которые были, например, 2 месяца назад уже записаны, готовые. Я только... То есть у меня текст написан, да, но попал на студию позже. Вот. Вот от этого, наверное, все и, от, и отталкивается. Наверное, расстановка приоритетов. Я думаю, понятно, да? Долго раскачиваешься, да? Не то, что долго раскачиваюсь. Вообще, Терекон, да? Если мы говорим о каком-то групповом проекте, то, по большому счету, у каждого есть какая-то своя личка. Терекон, по большому счету, он не должен касаться каких-то проблем личных, да, вот, например, у меня там что-то не получается, у меня там еще у кого-то кто-то там забухал, кто-то там еще что-то третий, это не нужно выносить на вот, на какие-то, знаешь, это не должно быть причиной или отмазкой, в данном случае моей, я не отмазываюсь, я просто тебе говорю как есть, то есть я осознаю то, что я очень мало уделяю проекту времени, вот. Мне нравится, я вообще вот тебе скажу, что очень талантливые ребята, которые делают реальные вещи, ну как тебе сказать, намного профессиональнее, чем это я представлял. Вот. Поэтому для меня честь, не то что честь, а я удовольствие получаю, когда я, например, это как толчки, знаешь, все равно проходит все со временем, да? А это как толчки, как импульсы такие. Вот там Сява подкинул одну тему, там туда-сюда, там Жека говорит, а это, вот оно. То есть они как бы идейные, вот весь стержень, он находится немножко вот смещен от меня. Я на периферии немножко, знаешь, там. Только принимаю информацию уже, и если я чувствую, что мне заходит как бы тема, идея, тогда я вклиниваюсь в песню. Вот на итальянском пару куплетов записал. Начал на итальянском писать немножко. Я думаю, тоже будет хорошей такой вот, характерной такой, знаешь, особенностью такой какой-то. Да, интересно послушать. То есть каждый старается внести то, что он может по максимуму. И для меня, в первую очередь, нужно делать все искренне. Вот если ты чувствуешь, что оно вот идет легко, на. Если ты чувствуешь, что вот можно сделать это, то, как тебе сказать, все должно быть естественно. Вот не натянуто, не вытянуто. Пацаны делают сроки, да, какие-то. Вот на песню есть такой-то срок. Окей. Но меня этот срок, он меня не мотивирует, честно. Вот я если прочувствовал, я написал, да, я готов, вот у меня куплет. И с их стороны правильно, потому что, чтобы не было вот такого вот разгильдяйства, то, конечно, это правильно. Вот эту политику такую я поддерживаю. Хотя благодаря ней, наверное же, я и страдаю, то есть какие-то мои куплеты остаются за бортом, да, по большому счету. Но они идут в мою коллекцию, это вещи, которые... Все, что я написал, для меня ценно, пойми. Вот. И оно будет однозначно сделано, может, в каком-то другом формате, под другим соусом, подано, там, неважно. Я понял. Скажи, пожалуйста, твои вот первые попытки писать рэп, вспомни, как это было... Это было в школе, в тетрадке, или где это было? Конечно. Да, это было в школе. О чем писал? Дождь был тогда, за этим, за окном был дождь. И мы написали песню в этом пионерском лагере с моим одноклассником. Вот писали о том, что видели, наверное. Но это было немножко потом смешно, потому что пытались какие-то... стучать, какие-то ритмы задавать, знаешь, на каких-то подручных средствах, я тебе так скажу. Вот. Ну, школа. Ну, вы выбили себе как бы свой драм, ну, я имею в виду бит. Бит, он ведь его... Да. Пытались придумывать мотивы какие-то, какой-то темп задавать тому, что было написано. Что-то репетировали. Ну... Я просто до конца не понял суть вопроса твоего. Суть... О чем писали в начале? Вообще просто как происходило, ну я не знаю, там вот сидел, допустим, может быть, там слушал, послушал чей-то рэп, там, взял за основу его первый куплет, а потом начал продолжать эту тему. Или вот просто как начинал, с чего начинал эти первые попытки, откуда брал идеи, там, я не знаю, или. Ну понятно, что увидел дождь и написал про дождь, но как вот именно. Ну, как бы была тематика, мы выступали тогда, да, в лагере, вот это было как-то оно чик, и мы там о дожде написали просто. Ага. И там же музыку нам помог один звукач, мы его называли, я не знаю, звукорежиссер или звукооператор, не знаю, кто он там на Ямахе наиграл нам какую-то мелодию там, такую рэповую, и по большому счету все это записал на аудиокассету, с этой кассетой мы выступили, и было хорошо. Вот. Я считаю, что так и надо. То есть то, что ты видишь, то, что ты чувствуешь, вот об этом писать и надо. У меня много социальных вещей. Я перестал писать в негативном ключе. Раньше было очень много, знаешь, там, бунтарское такое, знаешь, как бы, Вот как на бандитском рэпе номер 5 на сборнике. Сейчас, да? Я пишу о тех же самых вещах, но только в позитивном, вот именно, знаешь, ключе. То есть для меня важно, чтобы, короче, надоел негатив. Теории, да? Что, да, чем если мы говорим о хорошем, то значит и будет хорошее. Даже если мы высмеиваем плохое в этом хорошем. Как думаешь, так и живешь. Стараюсь, форму стараюсь принимать. Мысли, они же бесконтрольные. Надо обязательно форму придавать им. Ясно. Скажи, я понял, о чем пишешь, и социальные там, да, какие-то политические темы затрагиваете в своих темах. Я услышал сегодня, слушал альбом ваш от начала до конца, послушал, там много тем, посвященных и политике, в частности, там и социальная какая-то там тематика, да, присутствует. Да. Вот, этого всего там предостаточно, рассказываете, иногда темы не совсем политкорректны, так сказать, да, то бишь бывает. Бунтарский стиль, да, то есть пытаетесь сопротивляться системе, Вавилону. Скажи, альбом «Отдушина» почему так назвали? Вот для тебя это название что значит? Вот видишь, пацаны придумали классную идею. «Отдушина», да, она по сути как бы может быть формально «Отдушиной», да, вот, то есть то, что нам реально дает какие-то дополнительные силы. То, чему мы вот с душой отдаемся, вот «Отдушина». И она еще имеет второе значение, как «от души на». Да, то есть возьми, это тебе от души сделано, вот, пожалуйста, как бы, да. Очень классная идея, мне понравилась, она характеризует вот весь подход наш к музыке. Да пойми, мы взрослые мужики, нам по 35 лет, грубо говоря, нам есть что сказать. Мы, естественно, интересуемся и политикой, мы, естественно, интересуемся какими-то социальными, может быть, вещами, которые, ну, мы их проживаем каждый день. Мы уже не дети, там, грубо говоря, 15 лет, которые там пьют пиво и там, я не знаю, там еще что-нибудь делают в гулянии в каком-то, понимаешь, таком, в тусовках. Нет. У нас у всех семьи, мы уже сформированные личности, понимаешь. Поэтому разнообразная такая у нас будет. Не будет, она уже есть, вот поднимают темы. Я не всегда разделяю то, что там какие-то темы приходят, там, знаешь, ну это нормально, потому что как-никак, мы группа, да, но у нас есть свои индивидуальные какие-то взгляды, поэтому что-то нравится, что-то не нравится, не нравится мне это, хорошо, меня заменит там Жора там или Сява, окей, в этом треке чувствует себя там Артем или Жека, там, вот, Санек от нас там откололся немножко, но я думаю, его время еще придет, где-то будет еще он мелькать. Вот. Вот мы писали песню, да, пап, как отдыхают взрослые мужики. Просто приходят, короче, и забывают обо всем. Вот. Просто приходят отдохнуть, встретиться, посмотреть. Вот. Ну, это тоже кусок жизни, понимаешь. Это нельзя назвать какой-то социальной песней, там, или бунтарской. Она прикольная тема. Я, кстати, на нее тоже опоздал. У меня крутой куплет есть, короче. Вот. Он записан, он там со Стёбом, уматовая такая вот. Но вот песня уже вышла, а я потом, наверное, будет у меня неизданное что-то такое. Какой-то такой сборничек потом себе отмучу. Понятно. Скажи, где записываешься? Там студия какая-то в Италии или куда ходишь? Там к друзьям? Да, может? Да. Есть у меня здесь студия. Мне сложно судить, насколько она крутая, хорошая, но она такая трехэтажная, знаешь. И на каждом этаже есть, короче, свой уровень качества. Вот. Я, естественно, пишусь на самом доступном для меня, да. А вот. Хорошая студия. Дорогое удовольствие. Это больше спроси. Дорого здесь, да. Я говорю, блин, наверное, это недорого. Наверное, это столько стоит. Знаешь, вот, как Мерседес. Мерседес дорогой. Или спрогни там с Жигули, да. Нет, это просто столько стоит, и то, и то. У каждого есть своя цена. ты платишь там именно, ну вот, за час записи или как? Да, или да, чисто, 40 евро в час. Чисто за запись, да? Сколько? 40. 40 евро в час. Угу. Сколько тебе времени вот вообще надо, чтобы записать? Час, два? Записать вот. Разные бывают моменты. Угу. Вот. Я вообще, если честно, записываюсь, наверное, с точки зрения музыкантов, непрофессионально. Я стою и как пулемет весь куплет стреляю, понимаешь? Потом угу. выбираю более удачный для меня вариант и кидаю бэки, атмосферу, все. А правильно, наверное, вот тебе другие люди, наверное, расскажут, как они там по строчкам пишут, что-то там даблом каким-то еще. Я очень не силен в этих моментах. Я вот вышел как на сцене, понял, короче, отстрелял, короче. Ну, смотрю, более-менее удачно. Может быть, где-то косо-криво, конечно. Но вот, вот так вот. Ну, если тебе это нравится, то, я думаю, для тебя это правильно. Неважно, что скажут другие. Я думаю, там, можно долго об этом рассуждать. Поэтому там, я к чему это надо. Говорю. Поэтому угу. я могу, например, за час там, ну, сделать нормальный как бы куплетик свой. Если это песня полноценная, вот как последние... то, что я еще сольную свою партию тяну, то я туда уже приехал 3 раза, я там уже заплатил достаточно денег, и до сих пор еще нет конечного результата. Скажи, обычно пишешь длинные куплеты или короткие, или как вот, сколько строчек там, ну так, в среднем вообще? Любишь много писать куплеты или короткие куплеты? Краткая сестра таланта, да. Разные бывают. Есть от 4 строчек, и бывают до 32 доходят. Угу. Скажи, а там вот в Италии знакомился, может быть, там есть какие-то рэперы или, не знаю, там люди, которые хип-хоп тоже любят, там занимаются, может быть, с кем-то пересекался? Да, да, да, вот ребята, которые мне и подсказали эту студию. Общаешься там с ними, да? Очень поверхностно. Угу. Они знают то, что я записываю на русском, на украинском больше, и говорят, если будет что-то на английском или на итальянском, соответственно, то тогда будет уже, наверное, и смысл. Они хотят это что-то продвигать. Для них это тоже интересно, понимаешь? То есть мы общались буквально пару раз, вот. Я вижу, что у них интерес есть, да? Ну вот уже есть там пару куплетов на итальянском, наверное, можно будет что-то обсудить. Какую-то совместочку может сделать. Ну, то есть они хотят понимать, да, там, типа, о чем песня, да? Ну, да, то есть русский язык, там, украинский, неважно, для них как бы ни о чем не говорить, да. То есть они говорят, что это здесь не будет пользоваться какой-то спросом, да, определенным. Никто не будет слушать, да? Это слова ихние, понимаешь? Я не могу тебе за всех говорить словами одного человека, правильно? Возможно, есть, короче, какие-то люди, которые считают это тоже очень актуальным. Но вот с этим человеком, с которым мы пообщались, он мне дал понять, что у него там есть выходы на продвижение, есть на радио, у него там как бы интересно. Но интересует его вот либо итальянский. Итальянцы на самом деле, они очень узкие в своем таком, знаешь, каком-то. Для них английский – это сумасшедшая заграница, понимаешь? Они, кроме итальянского, очень мало людей знают иностранные языки, я тебе просто вот так скажу коротко. Угу. Поэтому они очень узконаправленные такие. Хотя ага. студийный мой партнер, да, который помогает мне записываться, он на китайском еще говорит, на венгерском. Вот для меня, вот Франческо, который помогает мне записывать, да, пишет мне непосредственно. То есть он на китайском что-то еще умеет общаться. Так что нельзя об одном человеке говорить в формате всего народа. Ну, можно сказать, что они упор делают на английский язык все-таки в своем вот хип-хопе, да, итальянском. Да, для них более приоритетный, конечно, английский язык, нежели русский. Даже будучи вот итальянцами, они как бы, ну, больше развивают да. такие, да, на английский. Наверное, да, чтобы да, там да, куда-то да. дальше его, дальше Италии двинуть, да, типа, потому что он, типа, международный язык, да, чтобы где-то услышали. Сам, мне сложно судить, как бы, что там они будут с этим делать дальше. Но, по сути, вот то, что я слышал, вот я тебе передал эту фразу, да, угу. говорит, как будет у тебя какой-то материал на английском или на итальянском, мы будем говорить это с тобой более углубленно, так знаешь. Слушай, а не встречал там именно там русско-украинскую диаспору именно в Италии, те, которые хип-хопом? Конечно. Есть там люди? Конечно. Заходишь в метро в воскресенье, и ты слышишь русскую и украинскую речь. Uh-huh. Огромное, я к тому говорю, что огромное количество людей наших вот именно здесь, в Италии, в Риме в частности. Вот, а с кем-то из них не пробовал там, может быть, контакт какой-то навести и там какой-то замутить движняк? Хоп-хоп. Да самопал такой обычный, можно потусить, можно пообщаться, можно там шашлык пожарить, рэпчика почитать, понимаешь, но конкретного такого-то музыки, я думаю, нет, не было. Ну, музыка на шашлыках тоже ничего, можно и в акустике слабать. Дальше тусовки на данный момент никуда это не уходило. Нормально, тут джемы тоже, на джемах строился весь хип-хоп, поэтому я думаю, там, блин, тоже возможно. Барбекю с хип-хопом вообще ништяк, даже круче, чем на студии, я думаю. Да, капельно, там вытворяем всякие, фристайлом очень именно, как начнем, знаешь, как бы. Вот, фристайл это круто, люблю. Любишь фристайлить? Да, я помню, ты понимаешь, такой фристайл, да, когда у тебя вот приподнятый такой дух, и ты просто вот, просто делаешь, и ты на каком-то автомате это делаешь, и когда оно еще получается, и получается в прикол такой какой-то, то это, конечно, это вот хороший такой адреналин. Скажи, вот с ребятами из Терекон 513, как ты вообще познакомился? В Донецке, в Луганске, в Италии, где это произошло и как это случилось? Да, это произошло в Донецке, конечно. Шика, рыжая борода наша, шеф-повар великий всех миров и народов. Вот, мы с ним познакомились благодаря, по-моему, даже у нас есть такая песня, короче, еще в Донецке, которая была начата как идея. Вот. У меня тогда в магазины, у меня были магазины тогда, сетка по Донецкой области с хип-хоп одеждой, знаешь, обувь, одежда, то есть вот такое вот направление, где часто устраивались автограф-сессии разных рэп-звезд, приезжающих в те или иные клубы, фотосессии, там то же самое было. Все это мы вот проводили. И ко мне обратился Жека, позвонил так и так, я ищу то-то, ищу куртку. У него очень крутой вкус на одежду. Вот. Я как зашел к нему в дом, я увидел у него коллекцию бейсболок, поверь мне. Там, короче, достойно под стеклом это все лежать, короче, в музеях каких-то. Вот. То есть он достаточно серьезно к внешнему виду, к одежде относится, да? И на тот момент он искал какую-то куртку определенную. У меня ее не было, но я сказал, что как только будет что-то, мы обязательно с ним свяжемся. А, вот. Ну и так потом общение у нас как бы периодически происходило. Мы узнавали друг друга, общались, гости приезжали друг к другу. Вот. После этого когда-то, 13 или 14 год, наверное, был уже, я помню, Сяву увидел первый раз в Донецке. У них на тот момент была группа «Корсары». Она, наверное, и сейчас есть. Вот. Пару треков какие-то, как сейчас помню, вот про «Капитана». Не, «Капитанская», так вот. Такая жирная песня, я вообще тащусь от нее. И рэпчик по-русски. Вот эти две вещи, короче, вот сформировали для меня представление об этих ребятах. У меня она до сих пор играет вот в моем плейлисте в машине. На флешечке у меня там чик. Все по старинке. В перемешку. Артем. Мы вживую никогда не встречались, как и с Жорой. Эти два человека, вот они, наверное, самые перспективные, я считаю. в нашей группе в плане музыки. То есть у нас есть, я себя там не знаю к чему там, к какому рангу отношу, там любитель, не любитель, вот, но вот эти ребята, мне кажется, они профессионально все это делают, и тебе, твоему радио, я думаю, достаточно было бы интересно пообщаться с ним, потому что в плане профессиональной музыки, вот ближе туда к ним спрашиваю у них, как, что, где. Саня у нас еще был. Саня, мой друг из Артемовска, который сейчас в Питере живет, работает. Именно работает, как он говорит, рабом. Бухает много. Если можно в рамках вашей такой радиопередачи сделать антипропаганду алкоголю, то я готов. С удовольствием, потому да. Что, прямо потому сейчас. Потому что реально вот человек с большим, тоже вот с большим естественным потенциалом в музыке, он вообще реальный ол делает, такой вот именно, блин, вот олдскул, это вот Саша у нас, короче. Реальный олдскул, если вот послушать по ритмике, он вообще в глубине, там, понял, вот конец 80-х, там, начало 90-х, вот то, что, короче, вот рванье нам настоящее. Вот это вот у нас Саша, короче. Но, к сожалению, он, да, употребляет алкогольных напитков чрезмерное количество, и это не делает ему чести. Поэтому вот такую антирекламу мы сделаем всем, короче, алкогольным брендом. Ну что ж, будем надеяться, что он нас услышит и, может, возьмет себя в руки и все-таки, да, убьет в себе этого зеленого змея. Да, потому как алкоголь, чрезмерное употребление алкоголя никому еще на пользу не шло. Ну, это все отображается, конечно, не только в группе, да, в творчестве. Он вообще сейчас ушел, по-моему, в андеграунд, если можно себе так сказать. В андеграунд, андеграунда туда вот. Во дворы, короче. В пабы, с бутылкой, да? Ну вот возьмите, плюс-минус такой, как бы это. И я думаю, что я его просто знаю больше, чем другие пацаны. Мы с ними по Донецку жили, по Артемовску кружили, поэтому идей много, дел мало. Вот это вот тебе такое резюме. Не пытались как-то, может быть, повлиять на него, поговорить там, по-братски там? Да, эти разговоры, они были всегда, были... Ты же понимаешь, пока человек сам не захочет что-то менять, как бы кто-то не хотел, никто ему не поменяет, абсолютно. Пока вот человек сам не дойдет, что надо что-то там менять в своей жизни... Что ж, будем надеяться, что он, да, все-таки на путь истины. Я верю, что все будет хорошо. Я тоже верю и желаю ему только добра. Вот, скажи, продолжение темы о рэпе. Я понял, что ты читаешь и на итальянском языке, но язык уже хорошо выучил. Это тоже вопрос очень-очень относительный. Когда я говорю на итальянском, моя жена... Она улыбается. Понятно, да? Мой сын, мой учитель, маэстро. То есть для него итальянский язык уже, как ни крути, он родной. Да? Не потому что он здесь живет, он видит мультики, он общается в школе, общается на детских площадках, везде, как бы, да? Вот. Несмотря на то, что он хорошо говорит по-русски, по-украински. Вот. Но он мой учитель итальянского, он меня всегда корректирует. Когда я общаюсь с клиентами, он мне всегда говорит: папа, так не говорится, нужно говорить вот так, вот так и вот так. Я говорю: окей, спасибо, в следующий раз дам трубку, будешь сам разговаривать с ними. Ну вот таким образом, да, то есть всегда есть куда развиваться, чему учиться. Но пишу. Скажи, на итальянском как будет Терекон 513? Можно перевести это? Терекон 513. Интересное название. Я не запомнил, да, конечно. Да, я тебе скажу одну простую вещь. Итальянских слов даже ты знаешь достаточно много. Просто ты об этом не знаешь. Я даже не знаю, да, о том, что я знаю итальянский. Ты не знаешь о том, что ты знаешь, да, вот так вот. можно сказать. Потому что, оказавшись здесь и видя, как люди, ну, слушая вообще эту речь их, ты понимаешь, что достаточно много, ты логически приходишь ко всем этим выводам. То есть ты их понимаешь на каком-то таком логическом уровне. Да, не все, но большое количество слов, вот русскоязычный человек, а еще больше украиноязычный, потому что украинский язык намного ближе к итальянскому. Это я уже вообще, ну вот просто возьми пример. По-русски цвет, по-итальянски colore, по-украински color. Ага. Color намного ближе, да, colore, чем цвет. То же самое там глаз. По-русски глаз, по-украински око, а по-итальянски occhio. Понимаешь, то есть очень много вещей, ну языки они вообще дополняют друг друга. То есть ты понимаешь, какие-то производные идут с английского, какие-то там с немецкого, что-то они же друг друга повязаны, как бы, знаешь. И вот я пришел к такому выводу, что украинский язык, он намного ближе к итальянскому. Очень много вещей, я могу тебе еще десяток, наверное, привести таких примеров. Вот. Поэтому ты сможешь, как бы, да, понимать их сразу же. Возможно, там какие-то формы придавать языку, там грамматика, фразы, как они строятся, там артикли, вся эта движуха. Вот. Это, конечно, требует, да, определенных вот, правил, да, знать, как это формируется, как это строится. У меня жена учила французский. Поэтому, когда она приехала в Италию, ну, в Италию сюда, она очень быстро выучила, и она грамотно выучила. Сейчас она работает переводчиком, понимаешь, да? Uh-huh. Причем на таком серьезном уровне, то есть там медицинские терминологии, вот эта вся, понимаешь, там слова, то есть она с докторами общается, вот на таком уровне, знаешь. Я понял. Поэтому... Скажи, а на украинском ты читаешь рэп? Если ты начнешь учить итальянский, ты поймешь, что ты тоже можешь многое. На украинском языке читаешь рэп? Да. А в песне вашей, в альбоме «Стрибай» там есть песня, ты там не участвуешь? «Стрибай», «Стрибай», да ну бес. А, нет, это прикольная песня, так и называется, «Леброн». Я там участвую, но на итальянском, прикинь. Вот я подсоединю то, что, о чем я тебе говорил. Есть записанный мной куплет на ту песню, которая уже вышла, понимаешь? Ага. Вот. Это была в карантин как раз самая такая попала стадия, что все было закрыто, все было это, ну и само собой эти сроки растягивались, как резина, поэтому куплет записан у меня, вот. Ну, возможно, это будет какое-то переиздание или какое-то дополнение. Не знаю, там, пускай пацаны решают. Вот. Потому что я повторюсь, я очень мало принимаю участие в каком-то там, даже в развитии. То есть в какой-то рекламе, там, в каких-то пиарах. Они молодцы, они именно, понимаешь, они буйволы, короче, которые реально работают над продвижением. Они общаются с этими всеми группами, этими всеми рекламщиками. Скажи мне, делают обложки, клипы, стараются. То есть пацаны работают над созданием контента качественного. То есть они вот душой, короче, туда. Понимаешь? Я принимаю достаточно ограниченное пассивное участие в этом. Я там скинулись на общак. Ага, надо то-то, то-то. Нате. Надо то-то, то-то. Нате. Но вот временной промежуток у меня очень ограниченный. Я понял. Скажи вот в тему о карантине. Да. Так ли страшен он был, так как его рисовали нам по телевизору, вот в Италии в частности? Ты понимаешь, то, что рисовали вам, то рисовали и нам. Угу. У нас были знакомые там с севера, мы общались, звонили, как, что, где. Знакомые знакомых где-то когда-то умирали, там, понимаешь, все эти гробы, по 700 гробов, когда показывают, что стоят в церкви, там, на отпевании, это, конечно, тебя будоражит, понимаешь, вот, перед крематорием. Картинки есть картинки. На данный момент здесь все хорошо, хотя есть умники, которые любят всегда поучить тебе жизнь, там, заходишь, там, одень маску, одень то, одень это, конечно, это правильно. Я за то, чтобы максимально, конечно, противостоять этому возможному вирусу, потому что многие, знаешь, бытует теория, что вроде бы все есть где-то там в интернете, а реально позвони по каким-то друзьям, соседям, как бы людям, знакомым твоим, то никто не болел, всех все хорошо. Вот. Но я не берусь как бы сравнивать эти все моменты. Нет, просто, ну вот лично ты прям видел эти, я там, считаю, 700 рабов. Я считаю, должно быть ответственное отношение к этой проблеме. Если она существует, а я немножко слежу как бы, да, и за ситуацией в России, в Украине, к сожалению, вот последнее время там что-то тоже рост какой-то пошел. В Испании то же самое. Конечно, пророчит какую-то вторую волну. На данный момент вот мы отдыхали вчера в ресторане, мы зашли. Единственное, тут зашли. Все остальные внутри ресторана были без масок. Единственное, клиенты подходили, официанты подходили, там придерживались этого всего. А так весь контингент, даже не спущенная маска была, понимаешь? Да ладно, что мы об этих масках, об этом коронавирусе? Нет, просто интересно, хорошо. Из первых уст, знаешь, не надоело по телевизору все это видеть, а просто человек, который непосредственно там живет. То есть, ну, непосредственно 700 храбов ты лично не видел, да, в церкви? Лично я не видел, да. Я понял. Ладно. Я слышал только, когда приезжала мама моего знакомого из Северной Италии, вот практически из эпицентра вот коронавируса этого, это город Брешия. Город Бергамо, вот понимаешь, вот они оттуда приезжали. Ну это в возрасте люди умерли, вот то, что рассказывали нам от коронавируса. Больше я не слышал ничего. А, единственное, повторюсь, вот у меня тетя еще переболела. Она работает у меня в Украине, в медсестрой в больнице. И вот, скорее всего, она там заразилась. Вот это я, это еще, это самый, наверное, близкий такой опыт, который можно позиционировать. Я понял. Ну что ж, желаю всем здоровья итальянцам, и украинцам, и русским, всем абсолютно людям планеты Земля. Будем надеяться. Без границ, коронавирус без границ. Да, коронавирус без границ, и как там в той смешной песне «Коронавирус, коронавирус, уходи с нашего района». Оставайся дома, да? Скажи, какой рэп тебе не нравится? Вот какой ты вот терпеть прям не можешь? Вот, блин, аж не люблю и все вот это вот слушать. Есть такой? Это должно быть только к рэпу относиться. Я вообще больше говорю о музыке даже, знаешь. Вот рэп, рэп, ну, вот да? Музыка, да, какая тебе не нравится? Да, которая не производит на меня какого-то... Ты между которой прям раздражает. Ну да, вообще, вот ты смотришь на нее, тебе... масса такого. Ага. Я концентрируюсь на той музыке, которая мне нравится. Сегодня я вот с удовольствием слушаю Эми Вайнхаус, я рчу, понимаешь. Вот для меня она вечная. А то, что не нравится, я не замечаю этого всего. Вот просто даже вот ты мне спроси, что мне не нравится, я не концентрируюсь на том, что мне не нравится. Отличная концентрация. Конечно. Концентрироваться на том, что только нравится. Абсолютно. То, что тебя побуждает созидать, то, что тебе конструктивно что-то может дать, понимаешь, вот, влияет на твою, на твое настроение, вообще на твою жизнь влияет. Не, музыка это сильная такая составляющая. А вот женщины рэперши тебе нравятся, именно вот как читают рэп, есть такие, ну там Квин Латифа. У нас вырубили свет. Отказаться от любви ради денег или от денег ради любви? От чего отказаться на этой неделе, чтобы творческие планы воплотились на моем пути? Доллар, духовная лестница, сердце все вместе. Иконы счастья, надо их рыжей цепью на шею повесить. Без одной из икон, будешь ли счастье с баблом? Без родных ли приком, башку пусти в музей патрон. Не разрушить основы мироздания, двигать по лестнице вверх, чтобы реинкарнировать высшее создание. Синдром Бога погрязли в собственном всемогуществе. Инвестируй в здоровье, развитие духа, создать свой капитал для лучшей участи. Ведь для инвестиций большинство закрыты. Не модно быть счастливым без ореола таинственности. Никакой магии, стальные практики, все бобы на практике. Инвестируй в себя, огради от напасти. Богатство здоровой семьи есть наше счастье. Тут ты там туман по кругу фоном. Призовут счастье шаманы стерикона. Тут и там туман по кругу фоном. Призовут счастье шаманы стерикона. Кто мы? Кто мышление менял? Раз пять, раз пятнадцать подряд. На распутье тупят. И чё-то там утят. Мы там по сути, суть так помути. Годы летят, как бы не зря козырял. Что жизнь уже понял, но не внял. Что есть семья, как это любя. Или как важны навыки, экспертные знания. Времени не теряй, нагоняй, догоняй. Не плюй себе в карму. Гера, Гера, Герасим, ему не топи. Она твой актив, мечту, как в трою конем. Ходи, не видать век воли, как пирожки мамы Чоли, жену ярче Джоли. Развивайся, Вася, прими поток озарений. Иду, дрожи в коленях, до мурашек на теле. Счастье, когда сидишь таки в деле, деле. Тут и там туман по кругу фоном. Призовут счастье шаманы стерикона. Тут и там туман по кругу фоном. Призовут счастье шаманы стерикона. Тека-тека, выгляни из-за кулис. Фортуна миссис. Завича понял, я вырваться. Или сорву приз, или получу свыше ленд-лист. Если прогорит, то не буду горевать. По плечу кем захочу, тем и стать. Привык по жизни свою брать и не роптать. Тропы топтать со свояками. Доверяясь верних звездам, продираясь, даже спотыкаясь, я улыбаюсь. Большой сход берет начало с первого шага. Эмоции и чувства не купит бумага. Да лишь баги враги, страх и лень. Я рою рылом землю каждый день. Сорвав дверь с петель, залетел прогресс. Счастье здесь не цель, это процесс. Мои инвестиции летят как птицы по тем адресам, где выхлоп старицы, где падают четкие дивиденды от сдачи счастливых билетов в аренду. Меня будоражит, признаюсь вам честно, когда все срастается, ну конечно, деньги к деньгам, благо во благотворительные фонды под флагом, дом и семья, путешествия, спорт, счастье, оно ведь в моментах живет, не в выдумках ваших и не в представлениях, а перед тобою в твоем окружении. Выбор мы делаем ежедневно, куда инвестировать свое время. Если поймал бумеранг доброты, обязан в ответку два запустить, два запустить. Тут и там туман по кругу фоном. Призовут счастье шаманы стерикона. Тут и там туман по кругу фоном. Призовут счастье шаманы стерикона. Так мы пишем. А вот так мы пишем. Пишет Бориска достаточно много на разные темы, как Николай Гоголь. Ручка с блокнотом готовы мгновенно мысли оформить в цели, идеи, схемы, таблицы, программы, законы. Все в позитивном ключе упаковано. Пишет Бориска и рифму, и прозу. Вдох вдохновение, выдох мимоза. Муза моя мне готовит эспрессо. Шепчет на ухо строчки для текста. Картина масла оливковым пахнет поэт зачастую, любитель шахмат. Пишет Бориска и Жека, и Жора, и Сява, и Тёма, и Саня, и хором. Пишу в балахоне, в костюме, в халате, в трудовой книжке должность писателя. Телеком 513. Телеком 513. рифмы, паттерны, клавиши, новаторы. С миди-клавою кенты прыгают биты. Хата превратилась в эбироз, будто бы. Эй, вы там наверху, всем держать ты под замком. Полирнул горло коньяком, протер от пыли микрофон. Тряпкой паленой от Луи Виттон. Я как дред, только белый. Знаю заявление смелое, для улиц что ты сделал. Бубню шаманские напевы, мои куплеты взрываются, долетая до ушей. Соседи преклоняются, качая позвоночник шеи. Попробую записать без саундчека, когда малая бубнит на бэках. Прохожу этот квест успехом, каждый раз убегая по комнате от эха. Эхо, эхо, эхо, эхо, эхо. Тико 513. Тико 513. А чё бы и нет, как-то рассказал Жора и написал всем своим пацанам-землякам. А давайте захерачим трек про Донбасс. А вы знаете нас, вы не знаете нас. Я-то нас припоминаю. Кто бы знал, я бы знал. На сценарий сериал эти мутки. Скребаса, братюня, с Милана Кентюля. В СПБ два земели. Жора из Пскова и я такой из Ростова. Был стардан, выкачат, инсайд, инсейн, не брейн. Уже команда Терекон 513. Мы, да, полгода писали трек первый. Зато потом рифма оптом шла студийным потом. Да, под Милоуновым битом акапелла на дорожку. В уши ваши, как хотим, так и шалмы. Жека дал идею, Сява сказал да. Тёма скинул бит и припев накидал. А Саня забухал. Боря тоже в теме, только в чате иногда. Ну а тот, кто нас собрал, чё-то вот совсем пропал. А Саня с нами, Саня забухал. Тико 513. Тико 513. Гадает старая балда, что рэп держит три кита. Это абсурд, как джигурда, в этом жанре глубина. Запредельная высота, как богатая богата. Свой став фасуи для ваты, для брата. Взрывы подземного бита, питаешь щитцов в летах. Я плавлю этот металл, во дворах читал, в облаках не витал. Зато улетал в астрал. Терекон 5.13, между нами портал. Сдаем по тройке треков, каждый квартал. Студийка, проф или хоум, блокнот или смартфон. Плевать какой микрофон, плевать в микрофон. Кнопка записи он, запись дубля. Я запись. Тико 513. Тико 513. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Все ненавидят фрешменов, их косички, ага. У самого квадрат глаголами напичкан. Льется водичка, дымится дичка. Кулаки сжимает, зашел на сайт клубничка. Мамбу, мамбу, рэпер, драпа-драпа взвесил. Написал 100 песен об этом процессе. И не ноет, что хип-хоп умер. Его кумир, черный бумер. Очередной солдат, чё там по сумме? Клипи, чики, брики, фрики. Хип-хоп, революция на пике. Критикуя, предлагай, слышал олдскул нытик. Ты же любишь хоу-хай, так и делай ветер. Бум-бэп, бум-бэп. Любит малыш, любит дед. Бум-бэп. Умер для тех, кто след. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Гни козырек своей кепки сильнее, чтобы глаза не резал позор. Сегодняшний рэп, не рэп, а позор. В перочинный ножик превратился топор. Умение быстро под времени ход перестроить свой творческий хоровод. Бро, забрызгай слюнями микро, превратив это именно в то, в то, что качает по жизни без укоризни. Но актуальный продукт несет мощный заряд. На сочных битах габариты горят. Пылью припало, зато не ржавеет. Старая школа куда здоровее. Куда здоровее. Снэпбэки спрятались, поникли лютики. Когда замерзли мы. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики. За что рэпера? Хип-хоп вы любите, любите. Алло. Алло, алло, привет, Брюс. Всем привет. Как дела? В твоем лице. О, слава богу, слава богу. Нормально все. Потихоньку идем. Слушай, ну получилась такая техническая накладка. Там у меня работали во дворе строители, и ихняя болгарка замкнула в розетке, в общем, и вырубился свет. 40 минут там пытались все это дело восстановить. Восстановили, слава богу, починили и электричество. Так что не получилось, к сожалению, закончить. Ничего страшного, я думаю, всякое бывает. Это такую паузу такую взяли. Да, такой небольшой облом получился. Ну что, продолжим, уже закончим это да, дело. Да, да, да. Ты сам знаешь, на чем мы остановились. Да, мы поговорили о том, какой рэп тебе не нравится. Я еще хотел спросить тебя, как ты относишься к женскому рэпу? Вот что ты думаешь вообще об этом? Некоторые просто говорят, что это не дело женщин, что ихнее место там на кухне, но никак не читать рэп там с микрофоном. Смотри, я тебе скажу больше, и буду, наверное, кардинально, потому что для меня... Алло, слышно, да? Да-да-да, слышно. Потому что лично я женский рэп очень люблю, как зарубежный, так, в принципе, достойная представительница этого жанра, и... У нас, да, русскоязычные, украиноязычные исполнительницы. Больше, наверное, русскоязычные, тех, кого я знаю. Вот, поэтому... И то и люблю его давно, понимаешь. У меня где-то вот лет 10 назад была классная идея, которая будет закончена, думаю, в ближайшее время. А может быть, еще через 10 лет, посмотрим. И такой проектик... Такой сингл назывался бы «Я бы за нее проголосовал». То есть песня реально вот отдающая, соответствующая, как тебе сказать, отдать должное, да, вот именно женской части хип-хопа, потому что она, безусловно, присутствует. Она очень часто выглядит, знаешь, на серьезном уровне. Поэтому вот я бы за нее проголосовал, за таких, как Лоурин Хилл, как Эрика Баду. Я бы проголосовал за Босс, проголосовал за Хазер Бич. Очень-очень много есть девчонок, которые делают реально круче мужиков, и это факт. Поэтому, если немножко отклонимся, возьмем туда, в сторону... блюза, в сторону вот каких-то джазовых интересных вещей, то я торчу от Эми Вайнхаус. Я не могу назвать, что это такой прям супер рэп, но вот ее музыка мне нравится, вот в ней есть подложка. Да, мне нравится ее трек с Ghostface Killah, классный, у них есть фит. Да есть много вещей, когда я смотрел там и фильмы документальные, и просто интересовался. Я вообще вот восхищаюсь персоной. Мы сидели в кафе в Донецке, короче. И они поставили вот эту Эми Вайнхаус, короче, я первый раз ее услышал. Это, кстати, было уже поздно, это был где-то 12-13 год, не знаю. Вот, я говорю, кто это, что это? Быстренько напиши мне на бумажке, говорю, ну, имя исполнительницы, ля-ля-ля-ля. И он мне потом по моим просьбам, многочисленным просьбам, повторял, повторял, повторял. То есть вечер был просто замечательный. Вот так вот Эми Вайнхаус вошла, короче, в мои, так сказать, представления вообще. Если называть кого-то из русских, я бы выделил основу по шоссе. Если помнишь, группа была, да и есть в принципе, Южный Централ. Ага. Вот у них Синьорита была девчонка, которая пела тоже очень так вот именно и читала, вот именно так, как мне нравилось. Там много мелькало, если честно, вот так вот посмотреть, там Симона делала тоже там определенные такие интересные панчи. Много-много есть таких из Мариуполя, я знаю одну девчонку, которая, блин, вот просто взяла и довела меня до того, что я пошел с ней знакомиться, говорить, как ты, кто ты, где ты, молодец, выразил там дозу комплиментов, короче, говорю, ты молодчинка вообще, все будут именно в захвате, как говорится. Так что женский рэп, он есть, он будет, и я его люблю. Отлично. Слушай, ты на сцене любишь выступать вообще? Вот расскажи про свою деятельность. Есть просто люди, которые более, знаешь, студийные, они говорят, ну, я бы только в студии, да, там в основном. Как вот ты относишься к сцене? К сцене я отношусь достаточно положительно. Сцена — это отдельная такая, знаешь, аура энергетическая, которая тоже заставляет. Ты выходишь на сцену, и бывает комок в горле, тебе сказать тяжело. То есть на сцене человек переживает очень много эмоций. Даже достаточно профессиональные люди, вот это вот волнение, оно непередаваемое, короче. Поэтому сцену я люблю как таковую. Другой момент, что в последнее время выступать стали реже и меньше. Ну вот. А так вообще, да, мы любим шоу устраивать разные, мы любим готовить программы оригинальные, какие-то приколы выдумывать, то есть делать это интересно, ну, чтобы это было интересно публике. Вот, мы сами кайфуем от процесса, то есть ты выходишь на сцену, я уверенно себя чувствую на сцене, вот так я тебе скажу. Ну это здорово. Ну еще такой вопрос все-таки в тему рэпа. Что тебя вообще заставляет писать рэп? Вот, ну зачем это вот делать? Может быть, у тебя были когда-нибудь мысли, да ну его нафиг, типа все, хорош с меня, завязываю я с этим делом, все, написался уже, не буду больше. Было такое? Исписался, да, грубо говоря. Ну типа да, типа все, я уже там, ну мне надоело, там все, не буду больше это делать, все, завязываю, короче. Я тебя понял. Ты знаешь, что самое главное, это я себе рамки никакие не ставил, там, знаешь, там не обозначал себе какую-то такую, в кавычках, карьеру, да, грубо говоря, или там творческий какой-то свой там сегмент. Нет, ни в коем случае. Пишется и пишется. Если перестанет из меня это идти, это автоматически прекратится. У меня нет каких-то контрактов, по которым я должен писать. У меня нет каких-то обязательств перед кем-то. Вот. Что меня заставляет? Да просто мысли крутятся, их немножко надо упорядочить, немножко надо высказаться по чем-то, по какому-то поводу. Хочется писать вот именно, я, по-моему, говорил уже, да, что я выбрал, вернее, за правило себе взял, что что бы я ни писал, я буду писать его в позитивном таком вот именно ключе. Даже какие-то проблемы, даже какие-то там, может быть, пережитые негативные эмоции, все равно нужно превращать в позитив. Вот мы над этим работаем. Но это работа в кайф, понимаешь? То есть я и знаю, что мне сейчас нужно закончить песню определенную, уже начатую. Но я, как тебе сказать, я жду, пока она сама закончится, когда она сама начнет. Вот именно, знаешь, вот именно дойдет до кондиции. Вынашиваем иногда кое-что. Можно сесть, короче, и написать там лишь бы что. Мне лишь бы что не надо. Будет красиво, в рифму, будет там интересно, наверное. Мне лишь бы что не надо. То есть пока месть, вот я жду, что вот поток этот придет, то вот тогда вот продолжаем работу. Угу. Я понял тебя. Еще такой вопрос. Как думаешь, нужно ли вот, занимаясь хип-хопом, все-таки изучать и знать историю самой культуры, или достаточно просто делать там рэп там, или танцевать, не знаю, ну, то есть, ну знаешь, как некоторые говорят, мне это там не нужно, я вот пишу треки, записываю, все, я молодец, я рэпер, мама, я рэпер. Да, да, да. Ну смотри, давай будем говорить так, каждый человек живет по своим интересам. Подгонять всех под одну гребенку я смысла не вижу. Кому интересно, тот и сам найдет. А кто пришел, нахватался вершков и думает, что он все уже, он в теме, то как бы это его, понимаешь, выбор, это его уровень. Ну, то есть как бы корни они есть. Корни они есть. Я считаю, что очень достойные, интересные корни. Разбираться вот тоже можно во многих моментах. Но опять же, я считаю, это дело индивидуальное. Ты понимаешь, что приходят, короче, вот часто вижу исполнителей, там, я не знаю, в клетчатых рубашках, в очках. То есть посмотришь внешне, ты, ну, тяжело будет сказать, там, что это рэпер с какими-то длинными волосами. То есть, но они как бы пишут музыку, внешне вообще не относя себя к культуре, да, к примеру. Хотя, может быть, у них внутренние там познания об этом всем. Плюс люди взрослеют, да, меняются, как бы вот этот вот юношеский, как бы там стиль, можно сказать. Да, да, да. Где-то он уходит. Вот. Я рад, что у меня было все. Понимаешь? Вот я рад, что я знаю достаточно много. Мы когда были в школе, учились, там, в универе, мы плотно копали, мы тянулись к этим всем знаниям, мы узнавали о людях, мы смотрели, как они себя ведут, а их не только стиль музыки, мы смотрели на их стиль жизни, как они одеваются, мы читали их интервью, как они думают, и вообще, насколько они развиты интеллектуально, потому что это тоже очень важно. Отлично. Ну и осталось у нас несколько вопросов. Нам написали, кстати, твои коллеги из твоей группы. Вот они задали да, такой вопрос. Кто написал? Сява написал такой политический вопрос тебе. Как относишься к последним событиям в Беларуси? Написал он под нашим стримом ВКонтакте. Да, да, да, да, да. Как я отношусь? Самое главное, вот моя позиция. Алафины, как они говорят здесь в Италии, должны, короче, намешали мы, да, как бы, самое главное, чтобы от всех этих процессов выиграл, знаешь, кто? Белорусский народ. Вот понимаешь, большинство, подавляющее большинство и моих друзей, и моих знакомых, которые вот меня окружают, даже здесь вот в Италии ко мне приезжал муж моей сестры, он из Белоруссии. Вот для меня гораздо важнее то, что думают люди, которые непосредственно там были, вот, которые там жили, которые по каким-то причинам переехали жить в Италию, понимаешь? И таких людей масса. Вот для меня самое главное, чтобы в Белоруссии выиграл народ, чтобы он получил максимум пользы от всех этих событий. Понимаешь? Не какие-то оппозиционные силы, не какие-то провластные структуры. Чтобы главное, вот именно была польза, польза была у народа. Я понимаю, у них есть идеи, они знают, за что они дерутся. Потому что не важно выходить против, важно выходить, за что ты выходишь. Понимаешь? Вот это вот момент. Я могу долго говорить об этом, не знаю, насколько политика вписывается в формат нашего интервью, думаю, у нас все вписывается. Хорошо, я понял. Я думаю, Сява послушает все-таки ответ. Если что, вы там с ним уже продолжите в личном общении более углубленно эту тему. И у нас еще два вопроса задал хитрый. Вот рыжая борода спрашивает: Брюс, ты не видел мою джинсовую куртку? Не знаю, о какой куртке он говорит. Может быть, о той первой, которую ты ему обещал? Скорее всего, джинсовая куртка. Ты лучше ему передай, пускай он, короче, это закончит свой куплет. Вот, потому что у меня два куплета готовы еще 2012 года. Вот. А за ним как бы должок, поэтому пусть, короче, подсуетится. Вот. Вот. У меня еще вот запись, записанная в Донецке. Потом звукач, который нас писал, переехал в Киев и уже сводил там. Вещь очень классная, энергетически. Вот. Понятно, что так как понимаем ее мы, никто не поймет ее другой, потому что там песня в форме диалога. Слушай, ну вот ты говоришь, он должок за ним, а вот он написал еще один вопрос и спрашивает тебя о том же. Может быть, вы говорите об одном и том же. Говорит: бро, когда запишешь куплет на разноязычную и куплет на дворовую? На дворовую, скажи ему, уже готово, пусть спит спокойно, все нормально, уже репетирую, уже хожу в голове, крутят, а дети мне подпевают. Дети тогда слушают то, как я репетирую. Вот если я сейчас разбужу своего малого, короче, он тебе споет. Вот он споет, потому что он уже тоже в курсе, даже дети мои повыучивали. А разноязычная, да, это будет классный проект. Кстати, я, по-моему, уже когда-то говорил, ну не говорил, я им говорил, что было бы интересно там сделать трек. Вот, на разных языках, на скольких возможно это сделать, чтобы вот контрастная такая была песня, немножко оригинальная. Вот, будет. Какие будет, языки будет, планируете обещаю. Туда? Эта песня будет, которую мы готовим. Там будет русский, украинский, румынский и итальянский. Ничего себе, кто знаком с румынским? А у нас как бы будет, я так понимаю, участник дополнительный, ну не группы, а участник песни этой, да. Ага. То есть он к группе относится просто, наверное, как фит будет или что. Я понял. То есть человек, он из Румынии, этот человек, или нет? Или он просто знает румынский? Я даже не знаю, откуда он. По-моему, из Молдавии, если не ошибаюсь. По-моему, из Кишинева. Вот. Ну, будет интересно, конечно, послушать. Мне тоже нравится, когда разные языки переплетаются. Интересный такой контраст. Хотя... Да, я думаю, постараемся сделать это. Вот, чтобы выглядело достойно. Отлично. Ну, какие конечно, планы вообще еще по поводу творчества? Да. Что еще? Что еще раз? Какие еще планы на будущее? Есть какие-то в плане хип-хопа? Планов валом. Планов валом, я тебе честно скажу. Лично я достаточно амбициозен. Вот. Писать есть о чем. Слава богу, открылся такой фронт, что у меня дом работы. Я буду как Иван Франко, понял, короче. Передовым этим. Но это так шучу. Смотри, есть идей масса. Незаконченных вещей масса. У пацанов, у телегоновцев, они тоже постоянно выдвигают очень интересные, актуальные темы. Вот. То есть, как бы, в принципе, пахать и пахать. Вот так вот я тебе скажу. Но пахать... Мы пашем в удовольствие. Мы пашем в удовольствие. Это крутая пахота. Понял. Отлично. Ну, желаю вам записать все ваши песни и желаю вам встретиться и выступить на сцене вот таким ты вот. Ты знаешь, очень хорошая эта ремарка, да, встретиться, это было бы, конечно, нечто, потому что, ну, по сути, люди мало знающие друг о друге, реально. Угу. То есть мы практически незнакомые. То есть есть там чат, там люди общаются, я вижу там как бы. Я мало знаю людей, понимаешь? Вот. Я вижу, какие стороны занимают периодически или, ну, по каким-то вопросам, да. Но вообще так вот, людей мы не знаем. Может, там ближе Сява знает, ближе Джеку. Там Артем, я так понимаю, тоже недавно как бы с ними знаком лично. А может и раньше, я тебе точно тебе не скажу. Может где-то переплетались. Вот самый близкий человек, с которым вот я знаком, это Саня, который немножко в тень ушел сейчас. Вот. То, о ком я говорил тебе раньше. Я понял. Угу. Да, вот мы с ним давно. Вот мы с ним сколько? 20 лет точно знаем друг друга. Плюс-минус. То есть мы там были в разных ситуациях. А встретиться вообще вот так вот всем коголом. Они еще были молодцы. Когда приезжал Cypress Hill, короче, в Питер. Вот они встречались. Артем, Саня, Джек. Угу. Вот. То есть бывает все-таки. Вообще у нас в жизни ничего невозможного. Я всех приглашал к себе и приглашаю, мало ли, если вдруг кто-то забыл. Вот. Дай бог, сейчас утрясется эта движуха с этими рейсами, с этими коронавирусами и тому подобное. У меня большая хата, так что ты тоже в списке приглашенных. Спасибо большое. Буду в Италии, обязательно заскочу. Да. Все сейчас доступно. 2 часа лета, и ты тут из Харькова прямой, как нормально. Поэтому можно тут сорваться, потусить. Покажу местные достопримечательности. Видео, контента наделаем. Может, какой-то клип тут даже снимем. Такое. Я понял. Ну и напоследок, какие-то пожелания нашим радиослушателям, всей хип-хоп нашей нации, великой, могучей. Да что могу сказать? Просто оставайтесь. Оставайтесь с нами. Всем желаю хорошего завершения лета, вот, чтобы оставались хорошие впечатления, хорошие воспоминания, вот, конкретно нации, как ты говоришь, живите лето, чтобы у вас лето было постоянно, потому что состояние духа вот это очень важно. Когда надо отдыхать, надо отдыхать. Отлично. Ну, благодарю тебя за такой позитивный настрой. Вообще, реально, прям даже меня прокачал. И так вот после последнего интервью, не поверишь, несколько дней еще ходил, переваривал и постоянно вот с этим позитивным настроем твоим ходил. Так что спасибо большое. Да. У нас миссия такая, нести, короче, свет в этот мир. Да, нести свет, добро. Ну что, на этом, я думаю, остановимся. Вот, я благодарен, благодарен тебе, благодарен всем слушателям, которые были с нами. Были и еще и будут. Мы это все склеим, еще обязательно сделаем рассылочку по всем нашим электронным ресурсам, в социальные сети, все стримы. Я бы хотел, конечно, да, тоже получить, я тебе писал, по-моему. Конечно, да, я закину в Телеграм, выложу. Добренько, добренько. Тебе хорошего дня. Будем общаться, я думаю, и дальше. Я думаю, не ограничиться одним интервью. У тебя были интересные вопросы, по большому счету. Мне очень тоже понравилась беседа. Простая, легкая. Бывают интервью какие-то такие не совсем интересные. У нас с тобой получилось. Мы просто общались. Не хочу, знаешь, это выводить за рамки какого-то там вот что-то такое... Как будто там какая-то непонятная радиостанция, я там какой-то там чудо-диджей, который там серьезными самыми намерениями. Это просто общение вот с нашими людьми, которые вот крутятся в этом всем и живут этим. Самое главное, что мы живем, нам это нравится, получаем удовольствие и кайфуем, и все. Конечно, конечно. Каждый делает свое дело настолько, насколько он это видит. Когда есть выбор у человека заниматься любимым делом, это круто. Вот, которое... по большому счету разбивает его. Надо быть на своем месте в свое время, а наше время уже давно тикает, поэтому берем лопату свою любимую и вперед свое золото копать. Отлично. Ну все, спасибо большое, тогда на этом и закончим. Все. Всем пока, всем счастливо, пока-пока, на связи, услышимся. Друзья, мы закончили наш разговор с Брюсом, было очень приятно, повторюсь, общаться с ним по телефону, это интервью вы услышите обязательно в полном его виде еще не раз в нашем радиоэфире на нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com. Кроме того, в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, стримы, они, к сожалению, прерваны, да, по техническим причинам, да, оборвался наш звонок 16 августа, и вот спустя 3 дня мы все-таки с Брюсом списались, связались, и 19 августа продолжили наш радиоэфир. Всю эту склейку я сделаю, свяжем все это дело в единый конгломерат и запустим по нашим социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, как я уже сказал, также Twitcher, Перископ. Еще раз продублируем полностью, поставим это интервью уже склеенное. Не забудем также и о творчестве группы Террикон 513, с ихними песенками, вы также и музыкальными композициями, серьезными и веселыми и разнообразными, и даже на разных языках, вы обязательно ознакомитесь. Друзья, с вами был Mixmaster Freak. Услышимся. Не переключайтесь. Нефтерадио.онлайн, freakradio.blogspot.com. Мы вещаем в Уфе и в Луганской Народной Республике. Всем мир!